Эпилог. Серебристый лик луны холодно взирал вниз на мир под собой. Ему в ответ хмуро смотрел мальчик, явно чем-то недовольный. Это был Кенни. И он был недоволен не холодным отношением луны. Вовсе нет. Когда белые вороны начали спускаться, желая разорвать всех людей деревни на куски, их Имоки достигла пиковой силы. Кенни в тот момент пережил одни из самых ужасных мгновений в жизни. От силы Имоки в его голове появились страшные картины. Море крови, острые когти, рвущие плоти, ломающие кости, пронзающие череп клювы. Как и большинство пронари в деревне, Кенни потерял сознание от навеянного ужаса и проснулся недавно, спустя несколько часов. — Ты хоть сознание потерял и не слышал, как эти птицы кричат от боли, — тихо сказала Ира. — Не представляешь, как мне страшно было. Ира рассказала, что было, пока Кенни спал. Она поняла не все, но многое. Крис довольно громко обсуждал произошедшее с посланником клана Караки. Посланник передал приглашение патриарха. Этой ночью пройдет экстренное собрание старейшин. Кенни сидел на скамейке во дворе и ждал деда. Ему очень хотелось узнать, что же случилось. Я слышал интересные разговоры. Многие потеряли сознание почти сразу и не видели, как их спас свет. Кто-то думает, что белые вороны вылетели из леса, чтобы устранить алую катастрофу. После них не осталось ни алых облаков, ни алого ветра. — Нет, они хотели нас убить, — покачал головой Кенни. — Они были очень злы. Думаю, они узнали о прибытии клана Мураши, поэтому так разозлились. — Интересно, что скажет патриарх? Почему церковь помогла деревне? Ты же подумал о том же, о чем и я? Кенни хмыкнул. Церковь трех святых и самый популярный святой — третий. Если он и правда выбрал тебя в качестве своего тела, то мог приказать церкви защищать этот холм. Ира прервалась, не продолжая. Кенни ничего не говорил. Он молча смотрел на серебристую луну и ждал возвращения деда. Вдруг он сможет пролить свет на то, что произошло. Экстренный совет старейшин проходил в том же зале, что и в прошлый раз. Патриарх стоял рядом со своим стулом, грузно опираясь о стол, и обводил каждого из присутствующих тяжелым взглядом. Крис тоже был тут. Как и все остальные, он не понимал, что произошло. «Белые вороны узнали о том, что я договорился с пурпурными», — тяжело роняя слова, заговорил патриарх. «Они восприняли это как предательство. По их словам, пурпурные готовились полностью уничтожить лес воронов. Не знаю, правда это или нет. Не слышал, чтобы белые и пурпурные вороны были такими непримиримыми врагами». Лекко не стал говорить, что по полученной им информации клан Мураши не только собирался уничтожить лес воронов, но и истребить правящий клан Караки. Получалось, что патриарх чуть не впустил в свой дом хищника, который бы его и сожрал. Белые вороны очень злы. Они потребовали увеличить количество жертв вдвое. Также все туши драконов рангом капитана и выше отойдут им. Я не принял это условие. Теперь все контакты с белыми воронами разорваны. Лес стал для любого жителя деревни запретной территорией. — Разве это хорошее решение? — четвертый старейшина нахмурился. — Как мы выживем без покровительства воронов? — Теперь у нас есть покровительство церкви. Патриарх криво усмехнулся. Вороны не посмеют открыто на нас нападать. Почему церковь защитила нас? Восьмой старейшина искренне не понимал. — К сожалению, я не могу разглашать эту информацию, — вздохнул патриарх. — Ее узнает только следующий лидер деревни. Лекко не мог сказать, что сам не знает, почему церковь вмешалась. Настоятель, с которым патриарх встретился сразу же после ухода воронов, не дал никаких ответов. Только навел тумана, и все. Но ведь и другие не знали, почему церковь вмешалась. На этом незнании патриарх хотел сыграть. Он вел себя так, словно церковь вступилась конкретно за клан Караки. Подобная тактика сразу же дала свои плоды. Клан Мураши решил повременить с приходом в долину холмов, опасаясь реакции церкви. Церковь Трех Святых — сильнейшая организация во всем восточном горном покрове. Дикая равнина, долина холмов, область малых гор, пояс средних гор, высокогорье. Церковь пустила корни во все 5 регионов. Поэтому клан Мураши опасался действовать поспешно. Сперва нужно было понять позицию церкви, а на это уйдет немало времени. — Что станет с нашим бизнесом, прана червей? — проскрипел второй старейшина. Ему очень не понравилось заявление патриарха, но при посторонних он не стал спорить с главой клана. — Крис, Мар... — патриарх взглянул на Криса и Марианеллу. — Ваши статусы внешних старейшин не будут отозваны. Можете идти. Крис и Марианелла поднялись и вышли из зала. Хоть они и были внешними старейшинами, но оба генерала чужаки, и самые важные дела клан Караки будет обсуждать без них. Не сказав друг другу ни слова, Крис и Марианелла вышли из резиденции клана Караки и направились каждый в свою сторону. Когда Крис вошел во двор, он сразу заметил внука. — Долго ты? — недовольно проворчал Кенни. — Тебе нельзя выходить. Забыл, что ли? — нахмурился Крис. — Ночь же, никого нет. — Кенни ткнул пальцем в небо. — Расскажешь, что на собрании было? — Идем в дом. — вздохнул Крис, не став ругать внука. Он пребывал в рассеянном состоянии, используя свое чутье, мудрость и опыт. Крис пытался понять, зачем церковь помогла деревне. Единственный ответ, который он находил — церковь скрывает какой-то секрет в деревне Белого Ворона. Но какой именно? Дома Крис рассказал, что произошло на собрании. Кенни внимательно его выслушал и глубоко задумался. — А что с кланом Мураши? — наконец спросил он. — Не знаю, — Крис пожал плечами. — Лекко ничего о них не сказал. — Для нас ведь... немногое поменяется, да? Ну и пусть белые вороны будут врагами. Открыто нападать на деревню они не посмеют. Кенни посмотрел в глаза деда. А клан Мураши 100 раз подумает, прежде чем соваться сюда. Мне кажется, в ближайшие пару лет тут будет спокойно. Надеюсь, что это так и будет, маленький Кенни. Крис мягко потрепал внука по волосам. Мое чутье говорит так же. Нас ждут безопасные времена. И тебе стоит сосредоточиться на тренировках. Скоро тебе исполнится 10, и ты официально станешь пронарием. — И мне больше не надо будет скрываться? — со скепсисом спросил Кенни. — Нет, будь уверен. Настроение Криса улучшилось. — маленький Кенни. Я сделаю так, что твои способности никого не удивят. Вот увидишь. Кенни неуверенно покачал головой. Он не представлял, что именно собирается сделать дед. — Когда тебе исполнится 10 лет, я расскажу про наше племя и про твоих родителей, — неожиданно сказал Крис. — Правда? — удивился Кенни. — Да. Крис расслабился в кресле, прикрыл глаза. В комнате разлилась умиротворенная тишина. Внук и дед были погружены в свои мысли. — Скоро, — думал Крис. Скоро это время наступит. Кенни вырастет. Осталось не так много. — Я выйду ненадолго на улицу, воздухом подышу, — разрушил молчание Кенни, поднимаясь. Крис ему не ответил. Он прикрыл ладонью глаза и, казалось, задремал. Кенни вышел во двор и вновь взглянул на луну. Он был уверен, что деревню Белого Ворона ждут спокойные, безопасные времена. Кенни не знал, сколько они продлятся, несколько месяцев или несколько лет, но это время он потратит на свои тренировки, на то, чтобы стать сильнее, и если появится возможность, он найдет ручей Глова и достанет оттуда тайник голоса. В недавнем сражении, помогая деду справиться с 2 генералами, Кенни кое-что понял. — Я хочу быть лучшим, — — неуверенно спросил он. Луна ему не ответила. На земле Кенни стал чемпионом по самбо. Он обладал непревзойденным стилем борьбы, собственным шармом, глубиной. Ему даже пророчили судьбу олимпийского чемпиона, лучшего в мире самбиста. И Кенни спокойно принимал всю похвалу, принимая ее как должное. Раньше он не понимал, насколько ценны для него спорт и победы. Только потеряв способность ходить, он начал осознавать это. Сейчас, когда после его перерождения прошло больше 9 лет, он, наконец, начал лучше понимать себя, свою природу, свою сущность. — Как банально, — прошептал Кенни, иронично улыбаясь Луне. Он немного стыдился своих мыслей. Разве есть что-то возвышенное, что-то духовное в его истинной мечте? Раньше он был уверен, что цель его жизни — помочь сестре обрести тело и ощутить свои ноги. Эта цель никуда не пропала. Кенни сделает все возможное, чтобы создать для Иры новое тело. Но эта цель — не его жизненный путь. — Пусть так, — подумал Кенни, выдыхая. Это мелочно, это эгоистично, но это моя природа. Я не смогу жить по-другому. Я хочу побеждать, хочу быть лучшим, и я стану им. Маленький мальчик смотрел на Луну и случайно представил, что в небе висит серебряная медаль. Он тихо улыбнулся. В это мгновение все его внутренние переживания улеглись. Он полностью принял себя. Вполне возможно, что именно в этот момент Кенни стал тем, кому суждено изменить этот мир. Конец первой книги. Текст читал Владимир Князев.